15. Написание этого отчета — удовольствие маленькое, доложу я вам. Он словно говорит мне: «Привет, Динки, добро пожаловать в реальный мир». Когда я думаю, что произошло со мной, первым делом на ум приходит образ долларовых купюр, перемалываемых мусорорубочной машиной. Но только потому, что знаю, легче думать о покрошенных в лапшу купюрах или о монетах, сбрасываемых в щель канализационной решетки, чем о погубленных людях. Иногда я ненавижу себя, случается, боюсь за свою бессмертную душу, если она у меня есть, а бывает, просто злюсь. «Доверься мне», — сказал мистер Шарптон. И я доверился. Каким же для этого надо быть тупицей? Я говорю себе, что я еще очень молод, в том же возрасте, что и парни, сидевшие за штурвалами Би-52, мысли о которых так часто приходят в голову. А молодым дозволено быть тупицами. Но сам же задаю себе вопрос, можно ли так рассуждать, когда на кон поставлены человеческие жизни? И, разумеется, я продолжаю заниматься тем же. Да. Поначалу думал, что не смогу, как дети в Мэри Поппинс не могли летать по дому, потеряв счастливые мысли. Но смог. Как только я садился к компьютеру, и река огня начинала течь, забывал обо всем. Понимаете? По крайней мере, я надеюсь, что вы поймете. Именно для этого я и появился на планете Земля. Разве можно винить меня за деяния, без которых я не могу жить, которые являются моей неотъемлемой частью? Ответ — да. Абсолютно. Но я не могу остановиться. Иногда сам себя убеждаю, если остановлюсь хотя бы на день, они поймут, что я в курсе, и уборщики заглянут в мой дом в неурочный час. Не для того, чтобы прибраться. Уберут меня. Но причина, конечно, в другом. Я делаю это, потому что превратился в наркомана, вроде тех, кто курит крэк или колется в темных проулках. Я делаю это, потому что меня тянет к компьютеру. Потому что, когда я работаю с блокнотом Динки, все предельно. Я в ловушке. И виноват во всем тот кретин, что вышел из Ньюс Плюс, развернув грёбаную диспетч. Если бы не он, я бы по-прежнему видел в перекрестии прицела лишь подернутые облаками дома. Не людей, просто цели. «Ты прицел», — сказал мне во сне шкипер. «Ты прицел, Дингстер». Это правда. Я знаю. Ужасная, но правда. Я всего лишь инструмент, окуляр, через который смотрит настоящий бомбардир. Всего лишь кнопка, которую он нажимает. «Какой бомбардир?» — спросите вы. Да перестаньте. Не надо задавать глупых вопросов. Я думал о том, чтобы позвонить ему, но, боюсь, этот звонок дорого мне обойдется. Или нет? «Звони мне в любое время, Динк, хоть в 3 часа ночи. Вот что сказал мне этот человек, и думаю, на полном серьезе. Насчет этого, во всяком случае, мистер Шарптон не лгал. Я думал о том, чтобы позвонить ему и сказать: «Знаете, что причиняет мне самую сильную боль, мистер Шарптон? Вы говорили, что я смогу сделать мир лучше, избавляя его от таких людей, как шкипер. Но беда в том, что вы и Ижи с вами — те же самые шкиперы. Само собой. А я — тележка для продуктов, с которой они гоняются за людьми, смеясь и ревя, как гоночный автомобиль. Опять же, работаю я задешево, по бросовым ценам. Уже убил больше 200 человек, и во сколько это обошлось Трэнкорп? В маленький домик в третьесортном городишке в штате Огайо, $70 в неделю, Хонду, плюс кабельное ТВ. Не забывайте об этом». Я постоял, глядя на телефонный аппарат, потом положил трубку. Не смог ничего этого сказать. Позвонить и произнести эти слова — все равно, что надеть на голову пластиковый мешок, затянуть тесёмки и перерезать вены. Так что же мне делать? Господи, что же мне делать?